ладушка и цветок огненный. Жил да был народ, светозарный род, в природе жили, красоту творили, много не говорили, сердцем любили, сильны и высоки, духом и телом были, ясноглазые да улыбчивые, ясноликие да делились всем, знали ход времен, ведали свой путь, знали, что придет испытаний срок. Да жила была девочка, ясноокая, звездочка ясная, ладушка ладная, да совсем еще неприметная, белокурая да малюточка. С птицами, зверями дружила, с цветами говорила да сказки любила. Помогала отцу да матери, да прясть, да пряжу волшебную, да по хозяйству все, что поселенкам было. Род был славный, корабли водили, да за 3-9 земель, вдали дальние, да за миг один. Рано солнышко встречали, да с зарею провожали. В изобилии все было, да в гармонии. Светлые грады, яркие терема, да бескрайние моря с видом из хрустального окна. Да пришел срок, да предсказанный, да готовились, да не ведали, что их ждет. И закрыло небо небушка звездно ясное, черно облако, кораблей чужих, да незваных в край, где царит любовь им неведомая. Злые полчища темных нелюдей, да их приспешников, да из мрака тьмы проявились. Битва грозная, да не день один, бойня грязная, да истребляли светлых воинов, да без жалости, и неведомо чужакам сострадание. Да в полон и да в рабский плен взяли тех, кто спал и бежал, ночью жуткою. Ой, да много полегло, да и нежити, стариков, детей, не пожалели те. Бились тщетно ясно воины, силой грозною одолели всех. Слишком уж да неровен счет, в сотни раз больше иноземников, да их приспешников. Грабили и убивали, драгоценные камни из храмов домов вынимали, золотые кубки сплавляли, да в живых оставшихся в цепи ковали. Только ладушка неприметная, мала девочка проскочила, иноземцев круг, темных нелюдей да тайком в лесу спряталась. Да позореньки, небо грозное, мраком все вокруг да окутано, да пожарищем, черные вороны, стаи черные, послетались. Да сховалась мала девочка, да под дубом, сильным, кряжестым, схоронилась, словно лесу молвя заветный. Да по небу стая воронов, птицу светлую, голубку ясную, разорвать пытаясь, черные вороны. Билась криком птица ясная, да услышала мала девочка, да промолвила слово вещи, защитила силой молнии. Подняла она с земли птицу светлую, да прижав к себе, схоронилась. Дуб накрыл их своими ветками, не увидит тьма, не отыщется. Хоть мала была, мала девочка, да все ведала, знала тайное, и была в ней сила сильная, до поры закрытая. И дрожа вся от холода, беспросветной мглы, все пронизывающей, согревала птицу светлую, дыша своим дыханием. Ой, ты птица, да птица светлая, что случилось или привиделось? Враз весь мир вокруг изменилось все. Отвечала ей птица вещая языком, что ей видом был. Ой, ты солнышко, светлодитятка, темные времена, да вошли в наш мир. Темные времена, испытания ждут. Весь род людской, светлый царствие. Не под силу роду человеческому истребить темные полчища до приспешников. Что же делать нам, птица светлая? И живы ли отец, мать, сестры, братики? И куда идти? И как дальше жить? Ты скажи мне, птица светлая. Да остались твои родные живы, да отец сильно раненый, не увидишь их, попадешь в их плен. Запечалилась лада-ладушка, да обрадовалась, живы кровные. Есть предание, что волхвы несли с глубины веков, знали, ведали. Есть живой огонь, ярче звезд горит, только им истребить вражье полчище. Тот огонь добыть сможет человек, что горит внутри светом огненным, кто лишь сердцем чист, да душою свет. Если ж страхи есть темные помыслы, тот сгорит в огне огненном. Где добыть огонь птица светлая, где его искать, как его найти? Улыбнулась птица вещая, ой, под силу ли тебе испытание? На краю света белого, на горе золотой, в небеса, что упирается. Там растет цветок, что огнем горит, огнем огненным, к той горе не подступятся темные полчища. Там орлы кружат, орлы огненные, что хранители ясно пламени. Перышко возьми, поведет тебя, покажи огненным орлам, братья-то мои. И взглянув в глаза, все увидела, все, что предстоит, да конец какой. Закручинилась, да увидела светлую родинку, знак заветный, что знать да быть тому, как предсказано. И взмахнув крылом, как растаяла. Долго ли, коротко ли, пробиралась через лес мала девочка, лишь от времени перышко достав, определяла направление. Да измаялась, ноги задрав, и покрывала путь через дебри темные светло перышко, где по ягодке ключева вода, где помощники леса жители помогали ей, слово тайное услыхавшие. Скоро встали перед ней дебри неприступные, да стеной стоят, не пройти даже сильную воину, а не то что малой девочке. Закручинилась ладушка, как пройти ей дебри темные, да замолвила слово тайное, сердцем отворенное. Зашумел лес, расступился враз, обнажив малу тропочку. Устремилась ладушка в дебри темные, шла не день, не месяц, выбилась из сил и упала на землю матушку. Ты, земля, ты кормилица, дай мне силы, да ручьи вы, омойте ранки мне, чтоб смогла идти по пути к горе огненной. И, раскрыв глаза, увидела волка серого да огромного. Испугалась, да не спрячешься. Да не бойся ты, молодитетка, послан я к тебе в помощники. Залезай на спину, да держись покрепче. Долог путь лежит, все мы связаны, люди и лесные жители. И помчался волк над трясинами, над трущобами, где человек не хаживал. Много лун бежал, ведомы лишь ему тайными тропами. Но раскинулось море, да глубокое, раньше синее, сейчас темное, море буйное. Все, чем мог, помог, молвил серый волк, дальше не могу, ты ж ищи помощников. А еще, чую я темных нелюдей, что прочуяли, да в погоню бросились. Только вот не знают, где искать тебя. Это радует. Благодарствую, серый волк, молвила лада-ладушка. Море, морюшка, как же мне проплыть, нету крыльев у меня, долететь да за перышком. Да заплакала, да слезой море окропив, да и бросилась в море темное. Море, морюшка, ты жива вода, береги меня и неси волной, на ту сторону горе огненной. Слово молвила, слово тайное. Да поглотила ее тьма кромешная, чудо-рыба да огромная проглотила малую девочку. Да не бойся ты, знаю, послана зачем. Помогу тебе, ищут уж тебя, на воде и в воздухе. Спрячу я пока тебя в море темное. Поплывем мы далью дальнюю, к острову, где гора стоит, на краю земли, переходя в мир огненный. Так и сделала рыба. Сквозь миры воды, сквозь глубины стран подводных, пронесла ладушку к берегу, да и выпустила. И ладушка, поблагодарив рыбу чудную, поспешила далее, к горе огненной. Но раскинулись горы снежные, не пройти человеку сквозь бури снежные. Опечалилась мала девочка, положив на ручку чудо-перышко. И спустился к ней солнечный орел. Молвил, не пройдешь горы снежные без моей помощи. Ты держись покрепче, видел я твое перышко, то сестра моя. Знаю я твои странствия. И летели они дали дальние, отдыхая ненадолго лишь. Пролетели они горы снежные, миры дивные. Да раскинулись горы огненные. «Не могу лететь, я сгорю в огне», — молвил орел усталым голосом. «Дальше путь лишь твой. Ой, под силу ли малой девочке испытание? Лада, ладушка, да устала кроха малая, но в глазах огонь горит, отражается от гор огненных, сердце бьется, вспоминая маму, братушек. И без страха, без сомнения, встала и пошла гором огненным, за которыми до небес гора, гора в небо уходящая, гора огненна. Долго шла ладушка, не пройти, не подойти к горе огненной. Лишь кто сердцем чист, да душой лучист, не сгорит в мире огненном. И видны уже переход врата, а за ними нет земли, лишь огонь один, и шагнуть в него, и не ведаешь, будешь жив ли, не сгоришь ли в огне огненном. И шагнула в бездну огненную лада крошечка, не колеблясь ни мгновения, стала падать вся в огне горя. Ослепил огонь, но не выжег глаз, обожгло чело, но не испугалась, а раскинув руки, растворилась, приобретя тело огненное. А вокруг кружат орлы огненные, свет перо горит ясным пламенем, освещая ей путь огненный. И орлы летят по бокам ее, и у ней крылья огненные, прямиком к горе, что огнем горит, и сияет цветком огненным. Лада, ладушка, мала девочка, обратилась светло-огненной, девой солнышком, да заступницей, да красавицей рыжеогненной. Да промолвили орлы огненные, поклонились деве солнышку. Рады мы тебе, видно сбудется древнее пророчество. И под руки взяв, повели к храму, что сверкал на вершине огненной, златым солнышком, красотой, что не видели на земле, да в миру люди добрые. Проходя врата, семь волшебных врат, преображалась лада огненна. Сколько лет земных прошло, по-другому все в мире огненном. Впереди престол, а на нем алтарь, и стоит на алтаре чаша огненна, и пылает в ней неземной огонь, цветок огненный. Подвели к цветку, да к заветному, слово молвила злата девушка: «Будь заступником, ярый свет, цветок огненный». Поклонилась, гор земли положив к цветку огненному. «Будь заступником! Темные времена на земле нашей матушки, род людской, да во тьме, в плену у захватчиков, лютых нелюдей. Стань защитой всем, жизни на земле низко кланяюсь, от людей, от деревьев трав, от животных рыб и от жизни всей, проживающей на земле матушки». Сердце ладушки воссияло светом огненным, вспыхнул враз цветок, что не видывали и орлы огненные. Засиял сиянием никому неведомым, озарив небо ярко молниями. И пошел огонь да на землю валом огненным, да сметая все вражьи полчища, да не трогая травы вешние, да зверей, да птиц, а сжигая все недоброе, бессердечное, очищая землю матушку за короткий миг. Растворилась нежить, так и сгинула, а земля и все чудным образом преобразились, засияла красками новыми, лучезарными, лучесветными. Люди, звери, все омолодились, вобрав в себя свет огненного. Засверкало небо солнышком ярче прежнего, да прекраснее. Вышли все, да то ли подневольные, взявшись за руки к ладе ладушки. Не узнали сразу даже близкие в ладе девочку, ясно-звездочку. Поклонились ей в пояс низенько, любовались глазами звездами. И спустилась птица вещая, мать миров, обернулась девой прекрасной и поклонилась ладушке. И стал мир чудесней прежнего, и свершилось предсказанное, что вернется на землю мир сказочный, растворится тьма, и заживут миры счастливо, да в мире огненном.